Часть десятая. Как помочь жертве насилия? Клавдия Никитина. Единственный способ помочь – это любовь. Корреспондент. Что делать в ситуации, когда моя сестра или близкая подруга пострадала от насилия? Наверное, наша помощь должна быть разной в зависимости от возраста травмы. Существует несколько ступеней переживания травмы. На первом этапе, когда человек находится в шоковом состоянии, когда человек не может с подробностями рассказывать о произошедшем, в этот самый момент очень важно просто быть рядом. Не приставать с вопросом «хочешь поговорить об этом?». В этот момент лучше укрыть пледом, приготовить чай, обнять человека. Просто быть в его жизни. Это на самом деле очень-очень важный способ помощи своему другу или родственнику. Многие почему-то считают, что помощь – это обязательно какая-то активная форма, и что надо тащить человека туда, тащить сюда и всячески вламываться к нему со своим добром. Не надо любить человека до смерти, как в замечательной пословице «Меня окружают добрые люди, и это кольцо сужается». Не надо ловить человека и причинять ему добро. Самое первое и самое простейшее, и из-за своей простоты самая сложная вещь – это просто быть рядом. Корреспондент, незаметно быть? Без советов. Нам сложно порой сдерживать души прекрасные порывы и не давать дельных, как нам кажется, советов. Стать такой молчаливой тенью, очень доброй, заботливой тенью. Вот это было бы замечательно. Иметь наготове какие-то медикаменты, если надо, найти врача-гинеколога, хорошего психотерапевта. То есть обеспечить пространство, в которое потом, если будет такая необходимость, вы можете сопровождать свою подругу. Когда моя подруга пережила травму, я просто, как маленького ребенка, обнимала ее и качала. Предоставила материалы медицинского характера. Вот, возьми это, тебе это сейчас пригодится. Это уже потом, месяц-полтора спустя, мы пытались об этом говорить и анализировать, но не раньше. Сначала были плед и чай, и иногда настойка пустырника. В первый момент необходимо создать для человека в травме пространство безопасности, тепла и уюта. И неважно, травма сексуального, психологического или физического насилия. Корреспондент, чего еще делать не надо? Не стоит говорить никогда и ни при каких обстоятельствах фразу «я тебя понимаю». Стоит говорить «я тебя люблю», «я рядом с тобой». Ты можешь на меня положиться, что бы с тобой ни случилось. Но если вы будете говорить «я тебя понимаю», ну, во-первых, вы обманываете. Если честно, вы не можете понять человека, который попал в эту мясорубку. Вы можете фантазировать на эту тему, можете представлять себе это, но каково у него внутри, вы не знаете. Когда я говорю «я тебя понимаю», мне тут же говорят «да ладно, а вот это и это, понимаешь?» Когда говорят «я тебя понимаю» с таким глубокомысленным видом, желание делиться пропадает и хочется просто запереться в своей раковине. И тогда процесс исцеления может быть заблокирован. Есть еще один хитрый момент. Представьте себе картину. Ваша подруга, пережившая травму, позвонила вам в 2 часа ночи, а потом еще раз позвонила, и еще, и так 5 раз. А вы, как добрая подруга, терпеливо беседуете с ней, выслушиваете и всячески поддерживаете. В результате она вовлекает вас в очень интересную игру. С одной стороны, человек перестает сам работать над собой, искать внутренние ресурсы в себе, ведь у нее есть вы, и начинает опираться на вас, и за ваш счет вылезать из каких-то своих проблем. Это первое. А второе, рано или поздно, она может начать вами манипулировать. Как? Довольно просто. Вы уже находитесь в ситуации, когда якобы неправильно отказывать подруге в помощи, и вы ее оказываете. Вы же настоящая подруга. Иногда человек начинает так себя вести. Девушку ограбили ночью, довольно сильно побив. С тех пор прошло несколько лет, а она не решает эту проблему с психологом, чтобы убрать последствия травмы. Она страдает, в кавычках, и чуть что сразу начинает говорить. «Ой, я боюсь. Время 10 вечера. Уже темно. Проводите меня все». И все, искренне желая ей помочь, поднимаются и идут ее провожать. Это уже манипуляция. Человек давным-давно выздоровел и сделал из этого конфету, которой он машет перед окружающими и провоцирует их на выгодные для него действия. Восточная мудрость гласит, что голодного человека можно или накормить рыбой, или научить его ловить эту рыбу. То же самое и с помощью. Вы можете помочь человеку, поддержать его, чтобы он сам научился справляться с этим, сам встал на ноги. И вы можете помочь так, что он сам никогда на ноги не встанет. Впоследствии вы будете вынуждены волочь этот груз и где-то на краю своего сознания вспоминать господина Экзюпери. Мы в ответе за тех, кого приручили. Корреспондент. Как сохранить дистанцию для пользы человека? Надо очень аккуратно отстаивать свои собственные границы и не брать на себя функцию врача и психолога. Можно сказать: «Я очень тебя люблю, но я не могу оказать тебе квалифицированную помощь. Если она тебе нужна, я вместе с тобой пойду к гинекологу, психологу, сексопатологу, к кому угодно, потому что я твоя подруга. Я твоя подруга, но у меня есть и своя жизнь». Вы должны мягко объяснить подруге, что готовы поддерживать ее. Можете бегать с ней по утрам, ходить в кино, но по ночам вам необходимо спать, так как утром вам надо рано вставать на работу. Есть еще один подводный камень. Помогающий человек может неосознанно начать думать так: «Ты, подруга, не выздоравливай, потому что за счет того, что ты не выздоравливаешь, я чувствую себя значимой и нужной». Круг замкнулся. Корреспондент. Как избежать такой ошибки? Если я вижу, что моя подруга уже в состоянии дышать самостоятельно, то мне надо от нее отлепиться. Она должна попробовать сама стоять на ногах. Если я буду продолжать носиться вокруг нее: «Туда не ходи, там поздно, давай я тебя лучше провожу», обеспечивать охранный эскорт, все это будет говорить о том, что я уже не стараюсь ей помочь, а пытаюсь вернуть ее обратно в состояние больного человека и тем самым удовлетворять свои потребности в значимости, нужности и так далее. Просто быть рядом сложно. Когда мы хотим помочь кому-то, часто это выливается в советы, опеку, а порой и в откровенный контроль. Мы пытаемся показать, какие мы «дуси», в кавычках, продемонстрировать свою осведомленность и ум, уровень своей важности, или мы все-таки хотим помочь человеку. Корреспондент. Можно ли указать временные отрезки определенных этапов нашей помощи? Говорить о временных отрезках довольно сложно, потому что для каждого человека уровень травмы разный. Примерно скажем так. Первая неделя – горячая стадия. В течение этой недели, по возможности, надо маячить на горизонте, позванивать и просто быть рядом. Не пытаться делать активных действий. Не таскать человека на комедии, несмотря на то, что куча глянцевых журналов предлагают это как один из способов борьбы с депрессией. Хорошая комедия – это, наверное, будет на втором этапе. Но на первом этапе просто быть рядом. Держать за руку, остаться на ночь, если это уместно. Корреспондент. Полезно ли дать человеку право на его эмоции, которые он испытывает в данный момент? Гнев, агрессию. Да, совершенно верно. Это очень важно. Необходимо не только быть рядом, но и принимать человека во всех его проявлениях. Если сейчас барышня после пережитой травмы начинает кричать, что все мужики козлы, что у нас обычно делают? Ну что ты, успокойся. Ну не надо, не кричи, ты же себе больно делаешь. А пострадавшему-то как раз и нужно выплакать, выкричать свои эмоции. Почему я и говорю, молча быть рядом. Молча быть рядом – это не лезть со своими идеями и со своей философией. Нужно позволить человеку быть тем, кто он есть сейчас, в этом состоянии. Он сейчас просто израненное существо, которому, куда ни ткни, везде больно. Когда человек лежит в больнице с травмой и кричит от боли, ему почему-то не говорят «успокойтесь, не кричите», а когда человек испытывает душевную боль, ему говорят «успокойтесь». Сложно быть вменяемым, когда тебе больно, поэтому не требуйте от пережившего травму человека адекватного в вашем понимании поведения. Проявите терпение, мудрость и любовь. Будьте великодушны и чутки. Когда первый шок прошел, мы начинаем вдыхать, выдыхать и оглядываться. Начинаем осознавать так называемые масштабы разрушения. И вот уже на этом этапе можно предлагать свою помощь активного характера. Если вы в состоянии предоставить номера телефонной службы доверия или хорошего психотерапевта, сделайте это сами. Либо поддерживайте свою подругу в поисках выхода из этой ситуации. Корреспондент. Осознать масштабы разрушения. Как это понять? Первый шок проходит, и приходят мысли. А меня ничем не заразили? А я не беременна? И вот здесь мы уже будем говорить. Я беру тебя за руку, и мы вместе идем к гинекологу. Я буду рядом. Я буду волноваться и бегать по коридору больницы. Давай соберемся с духом и пойдем сдадим анализы на сифилис, на СПИД. И я буду рядом с тобой. Не бойся, мы прорвемся. То есть держать за руку, обеспечивая тем самым поддержку, а порой и буксир. И если у меня есть телефон лучшего гинеколога города, если у меня есть какие-то связи в кожно-венерологическом диспансере, если у меня есть хороший психотерапевт и сексопатолог, то это увеличивает мои шансы и шансы моей подруги на то, чтобы я ей помогла. Возможно, у меня всего этого нет, но зато У меня есть сердце и теплые руки, которыми я могу обнимать свою подругу. Пусть у меня нет знакомого гинеколога, но зато у меня есть время, чтобы сходить с ней к врачу. Корреспондент. Как понять, насколько мы можем быть полезны пострадавшему от насилия? Люди могут быть не настолько близки, или у них, может, нет такого рода контакта. От чего зависит, сможет ли человек помочь? Единственный способ помочь человеку – это любовь. Каждый из нас может найти в своем сердце капельку любви и капельку сочувствия. Пусть я не могу любить человека, которого вижу в первый раз. Меня с ним ничего не связывает. Но в этот момент я оказалась единственным живым существом, которое рядом. И я могу просто к нему подойти, взять его за руку и дышать вместе с ним, тем самым показывая, что он не одинок. И в этот самый момент это для него уже большая помощь. Как только человек понимает, что он не одинок в своем горе, это дает понимание, что мир на самом деле не так уж и плох. И помогает найти внутри себя силы, на которые можно опереться. Корреспондент. Если это происходит в рабочей обстановке, насколько естественно человек будет себя чувствовать? Может быть, это некорректно, если, скажем, какой-то сослуживец или подруга по работе проявит сочувствие? Не вызовет ли это неприятное ощущение, когда не афишируется то, что произошло? Хорошо ли в этом случае проявить сочувствие? Или все-таки сделать вид, что ничего не случилось? Во всем необходим разумный баланс. С одной стороны, я смотрю на свою коллегу, и мне кажется, что с ней что-то произошло. Но мы не настолько близки, чтобы я влезала со своим желанием помочь. Но при этом, если я вообще ничего не сделаю, то мне будет несколько неуютно от своей пассивности. Поэтому каждый должен задать себе вопрос, зачем я хочу помочь этому человеку? Есть ли у меня на это ресурсы и какие? Я хочу помочь этому человеку? Или на самом деле я это делаю, чтобы не испытывать угрызения совести? Или чтобы подумать о себе, как о хорошем человеке. Если вы в состоянии бескорыстно помочь, делайте это корректно и вежливо. Можно предложить проводить человека вчетвером до дома, в какой-нибудь чудесной обстановке попить чаю. Заметьте, не алкоголь, а именно чай или шоколад. И здесь можно сказать: не хочешь поговорить об этом? И если ты захочешь кому-то рассказать, я могу тебя выслушать. Очень многое зависит от формулировок. И, конечно, дать понять человеку, что все, что он скажет, будет конфиденциально и никуда дальше не выйдет. И надо четко понимать, готов ли я хранить чужую тайну или не готов. Поэтому, если это какая-то постыдная тайна, а я не готова к этому грузу, и она может порвать меня, как тузик грелку, то я, чтобы облегчить себя, захочу со всеми поделиться чужим переживанием. Если вы опасаетесь этого, то тогда лучше не сдавать свои уши в аренду. Корреспондент. Но бывают же моменты, когда фраза «я тебя понимаю» уместно. Расскажу историю. Когда я переживала травму насилия, я, будучи человеком довольно болтливым, пыталась поделиться своими переживаниями, разделить это с другими. Мне казалось, что моя боль станет от этого меньше. И чаще всего я натыкалась на все эти «да, я тебя понимаю» с очень серьезным выражением на лице. Я никогда не забуду, как мне становилось зябко после этого, И я начинала отращивать этакую защитную мозоль, чтобы не испытывать боли от травмы и равнодушия. Это сильно и надолго затормозило мое исцеление. До сих пор у меня перед глазами история с моим старинным другом. Нас связывала не только дружба, но и красивый школьный роман. Мы не виделись несколько лет. И вот встретились. Кто где был, что видел, как изменился. И потом, уже поздно ночью, за чашкой чая, я ему рассказала, что со мной произошло. Я ничего не ожидала. У меня была уже броня, которая позволяла мне быть равнодушной и ничего не испытывать по этому поводу. Но он сделал самую правильную вещь, на мой вкус. Он меня обнял, прижал к себе и сказал совершенно фантастическую шутку. «Да, малыш, тебе досталось». Больше он ничего не сказал. Но этот человек проявил уважение к моей боли. Он поддержал меня и не влезал со своими умными мыслями и фразами типа «я тебя понимаю». Нет рецептов и нет алгоритмов. Есть только ваше собственное сердце, которое будет биться рядом с тем, кому это сейчас необходимо. Самые простые вещи – самые сложные. Трудно наступить на горло собственной песни, точнее, эго, перестать заниматься саморекламой и самолюбованием и утверждаться за счет чужого горя. Трудно просто молча заварить чай и терпеливо сидеть невдалеке и наготове. Опять же, молча. Корреспондент. Встречается такой момент. У многих есть жесткая позиция относительно произошедшего, и человек может обидеться на то, что ему сначала посочувствуют, а затем скажут, что, грубо говоря, по грехам твоим. Если звучит фраза «по грехам твоим», то мы говорим не о помощи. Неважно, к какой религиозной конфессии вы принадлежите. Истинная вера заключается как раз именно в том, чтобы любить человека. Мы же не знаем, за что человеку досталось такое испытание. Может, и за какие-то грехи. Но мы в состоянии его любить, несмотря ни на что. У человека, пережившего насилие, возникает вопрос: «За что мне это?» Очень часто падает самооценка, падает довольно сильно. И человек чувствует себя как никчемное, поломанное, изувеченное и никому уже не нужное существо. И в этот момент очень важно проявление любви окружающих его людей. Очень важно, когда ему говорят: «Фигня война, я тебя все равно люблю». Клавдия Никитина, психолог.